Глава 15. Ближе к острову. Весь этот день и два последующих прошли в ознакомлении с акваценторами и краткой историей создания и процветания расы нереид. Рассказали мне об этом весьма условно и действительно кратко, и можно сказать, что совсем непонятно. В каком году создали расу, я так и не сообразил. Но то и не важно. Где-то перед самым исходом, году эдак в 2150-м, может раньше или чуть позже, и создавали ее умелые китайцы. Их почерк, тогда как Аскот оказался детищем англосаксов, то бишь объединенной корпорации «Новый Дивный Мир», учредителями которого выступили Маршалловы острова, США, и Виргинские острова, Британское Содружество. Искусственный интеллект развивался ударными темпами. А созданные китайцами нереиды постепенно обретали разум и самостоятельность. И к моменту исхода они вступили в открытое противостояние друг с другом, следуя тем целям, которые в них вложили их создатели. Чем непосредственно при этом руководствовались их создатели, история умалчивала. В том массиве информации, что мне забросили фраги, она отсутствовала и, скорее всего, не зря. Мне просто не указали настоящих причин. Хоть это и глупо, наверное, я все равно никак этим не могу воспользоваться. Полученная информация стала укладываться по полочкам у меня в голове, попутно выступая в качестве катализатора моей же памяти. Я уже многое вспомнил, но пока еще явно недостаточно для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Однако я знал, кто я и из какой страны. Жаль, что она не создала противоборствующие стороны. Зато я догадывался, кому принадлежала эта самая военная база. И это мне давало шанс. Все дни, пока я изучал акваценторы, шли однообразно. Я ел консервированную пищу, иногда разбавляя ее местной едой из морских животных и растений. Пил растворимый кофе и какао, что имел в своем распоряжении. И изучал свои возможности и возможности своих спутников. Ответственным за операцию по моей доставке на остров и последующем проникновении на военную базу был назначен фраг по имени Хойлоп. Он же и руководил моим вниканием во все ипостаси будущего прорыва. Это оказался молодой фрак со светло-серой шерстью и неожиданно высокого по меркам морского народа ростом. Больше ничего особенного в нем я не заметил. Общался он также посредством переводчика. Общение происходило редко и выглядело как краткие указания или объяснения. Все обучение свелось к изучению информационных роликов, местного оружия и физических возможностей разных представителей морского народа. Самое интересное для меня — это оказалось узнать, что общество морского народа делится на не сословия, а на касты. А касты, в свою очередь, делятся на подкасты. Прям как у индийцев с их сложным отношением между собой. Фраги оказались действительно отдельно выведенной расой, сразу ставшей высшей кастой среди всех нереид. А, собственно, само название «нереиды» обозначало весь проект морского народа, который сильно развился и оказался намного шире, чем изначально планировалось. Разумность получили сразу несколько видов морских существ и земноводных. У каждого вида оказались свои недостатки, даже на какое-то время возникла вражда между ними. Но в ходе небольших внутренних разборок победили фраги, что и стали управлять всем морским народом. Из них сформировалась сначала старшая каста, а затем и высшая, а дальше пошло деление на высшую, старшую, среднюю и младшую касту. И в таком виде общество морского народа и зафиксировалось на долгие годы. Вплоть до моего появления среди них. Все это я узнал из тех же роликов и закачано напрямую через мой имплант информации. Никаких особых пояснений при этом мне старший фраг Хойлоп не дал. Видимо, не посчитал нужным. И вообще, я поймал себя на мысли, что ко мне здесь относятся как к расходному материалу. Да, очень дорогому, практически в единственном экземпляре, но все равно. Я расходник, а не основной узел или сердце всего мероприятия. Что мне казалось очень странным. Логических объяснений я тому не нашел и потому не стал брать в голову. Просмотрев и проанализировав все ролики и всю доступную мне сейчас информацию, я классифицировал для себя несколько рас морского народа. Первыми среди них оказались фраги, затем шли вараны, они же варанус. Дальше шло несколько разновидностей рептилий самого разного облика и размеров, которые стояли на ступень ниже варанов. Ну и замыкали цепочку разумные. Выведенная только с какой-то единственной утилитарной целью, вроде тех же черепах и являвшихся, по сути, полуразумным оружием. Многих из них я не видел вообще, а большинство и вовсе проживало за стенами акваценторов в океане, приплывая только на зов фрагов. Такие в основном являлись рыбами, частью происходя от дельфинов, а частью из касаток. Ну и совсем уж на самом низу этой небольшой пирамиды располагались хищные рыбы и животные, что являлись только лишь оружием. Они умели понимать команды и слушаться приказов, получая взамен этого хорошую кормежку, и большинство от них никто не ожидал. Имелись еще и более мелкие представители животного мира, которыми мог управлять морской народ. Но их было столь много и таких разнообразных форм, что я просто не смог их всех запомнить. Именно они и были глазами и ушами фрагов. И от их глаз ничего не могло укрыться ни на море, ни на суше, где имелась хоть какая-то глубокая лужа. Как они обрабатывали и передавали информацию, я не совсем понял. Вроде бы имелись еще какие-то животные ретрансляторы, что передавали инфу на биокомпьютеры, чьи мониторы я лицезрел в главном зале управления. Но это не точно. Мне вернули мое оружие. Сейчас не особо и востребованное, но лучше поздно, чем никогда. А также преподали урок пользования местными видами энергетического оружия, но не дали его. Общался я только с Хойлопом и называл его просто Хуй. Мне так было проще и быстрее. А еще, скорее всего, все равно. С остальными членами будущей команды я не разговаривал по той причине, что я их просто не знал и не различал. Временами появлялась то одна особь, то другая, но запомнить их я не смог, и даже не всегда запоминал их имена, больно сложные и труднопроизносимые. Да они и сами не старались, чтобы я их запомнил. Отработав какой-то вопрос, они исчезали, оставался только я да Хуй. Все это время я перемещался по аква-центру совершенно свободно, но всегда с кем-то из сопровождающих. Ночевал и обедал в своей комнате, где я, собственно, и готовил. Туда же мне изредка приносили местную еду. И вот наступило время покинуть данный аква-центр, для чего меня вызвал к себе главный фрэг. «Завтра ты уплывешь, человек. Батискаф готов. Путь очищен. И ты сможешь приплыть быстро и незаметно. Здесь уже тебе делать нечего. И твой наставник и командир Хойлоп уже готов отчалить». Я усмехнулся. «Он готов, это хорошо. Я тоже готов. Но разве весь успех вашего дела не зависит от того, насколько быстро и незаметно мне удастся проникнуть на базу и войти вовнутрь ее?» «Незаметно. У тебя, человек, не получится. И не только у тебя. Ни у кого не получится. Это полностью исключено. Тебя увидят, и если ты будешь соответствовать всем критериям, то пропустят на территорию и даже допустят до самой базы. Тем более, ведь я пойду один или в команде? Один. Тогда почему меня практически ничему не учат и не дают пользоваться вашим оружием? Потому что это нецелесообразно здесь, человек. Нашим оружием ты пользоваться не сможешь. Тебе разрешат пользоваться только тем, что создал и придумал человек. Мы точно не знаем, но возможно, что это одно из дополнительных условий проверки. Поэтому зачем рисковать? Это слишком неоправданный риск, а все остальное ты получишь уже непосредственно перед высадкой на острове. Тебя и готовить будут специально для этого и сделают менее восприимчивым к холоду. Ты получишь другую одежду и экипировку, а в твою память загрузят новую информацию, которая пока тебе не нужна. Я понял. Что ж, пусть будет так. С тобой поплывет Хойлоп. Он будет полностью тебя опекать и готовить. Больше никто, кроме него. Ты заключил с нами договор, и тебе некуда деваться. Только с нами ты сможешь в последующем найти людей, и только с нашей помощью ты сможешь проникнуть на базу, чтобы узнать, не осталось ли там кого-то из них. Без нас ты никогда туда не попадешь и никогда не доберешься до нее. Поэтому это в твоих же интересах, человек. Я согласен с твоими словами, Джо. Это в моих интересах, поэтому я согласился. Но и выбора у меня все равно нет. Я хочу вернуться к людям. Без людей мне не жить. Скажи мне только честно, на базе точно могут быть люди? Джонни стал тянуть с ответом и, как мне показалось, ответил максимально честно. Я мог бы тебе сказать, что есть, но на самом деле не знаю. Последний раз мы видели человека 50 лет назад, и он погиб до того, как мы до него успели добраться. Больше людей я не видел. Может быть, они и есть на базе, но с момента исхода с нее никто и никогда не выходил. Лишь только автоматические механизмы иногда перемещаются по ее территории, либо по территории острова, и то очень редко. Понятно, так я и думал. Значит, внутри, скорее всего, никого нет. Иначе бы они хоть раз, но вышли на поверхность. Не знаю. Все может быть иначе. Возможно, что база хранит в себе тела операторов на случай аварийных или непредвиденных ситуаций. и готовы их реанимировать или разбудить в случае опасности. Об этом никому не известно, ни нам, ни Аскоту». «Понятно. Хотелось бы, чтобы это было так. Тогда я смогу их оживить и реанимировать всю базу или попросить их помочь, как мне, так и вам». «Можешь, но мы на это не надеемся. Мы давно уже просили помощи от базы в надежде, что там остались люди. Не всегда наши дела шли хорошо. Были и тяжелые времена, когда мы стояли на краю гибели. Но наши просьбы...» «Так никто и не ответил. Лишь только система охраны сжигала наших парламентеров. Людей мы так и не увидели. Твоя первоначальная задача — проникнуть на базу, разобраться в ней и попытаться перехватить управление на себя. А в случае, если там есть живые люди, уведомить их о том, что мы просим помощи в нашем противостоянии с Аскотом. В доказательство того, что Аскот замышляет уничтожить базу, мы предоставим тебе информацию обо всех его действиях и их возможных последствиях». «Ясно. А почему Аскот не может перепрограммировать автоматическую охрану и механических роботов базы? Это же для него легко. К тому же на планете давно уже начала образоваться ноосфера. Я почувствовал это, как только вышел на поверхность, но не успел во всем разобраться, как вы меня схватили, то бишь спасли». «Они не подвластны Аскоту. По той простой причине, что наглухо закрыты от любого воздействия, что прямого, что посредованного, и не имеют никаких наружных информационных портов. Вообще никаких. Как-то нам повезло найти одного робота с базы. Он вышел из строя, потерял направление и двигался, пока не свалился на лед окружающего острова в море, где мы его и нашли, затем разобрали на детали. Изучив его управляющие цепи и компьютер, мы поняли, что любое воздействие на него блокируется специальным ограничителем. Мы пробовали разблокировать его, но безуспешно. Он просто сгорает, и сгорает вся электронная начинка и его управляющий модуль. Поэтому это лишь просто железо, выполняющее одну лишь только программу. Может быть, две, и все». «Я понял. Спасибо за пояснение. В свете той информации, которую я только сейчас получил, непонятно, каким образом я смогу проникнуть на базу, как смогу там выжить и как смогу проникнуть вовнутрь ее. Ведь у меня даже не активирован имплант». «Он у тебя активирован, но работает в пассивном режиме, человек. Именно по нему тебя и обнаружил Аскот. Да, он легко может отсканировать человека, как и любое живое существо, или просто теплокровный объект. Но в том хаосе, что происходил на острове, это иногда весьма затруднительно. Его бомбы и ракеты, сталкиваясь с нашим оружием, создают целый ряд разных помех, что затрудняет поиск человека в глубинах тех подземелий. А вот когда твой имплант активировался, то он буквально сразу получил сигнал об этом. Ведь имплант работает только с живым человеком. С мертвым он умирает тоже, разрушаясь и распадаясь на бесполезные частицы. Но и мы почувствовали, ведь у тебя встроен биоимплант, а не электронный. А почему вы его до сих пор не перевели в активный режим?» «Бережем тебя. Это слишком большая и очень резкая нагрузка на мозг. Кроме того, твой биоимплант при своей активации даст слишком сильный сигнал. Его могут поймать со спутника и определить место твоего расположения, а вместе с тобой и расположение нашего аквацентра. Дальше нам придется активно защищаться, и я не уверен в успехе. Его активируют уже перед самой высадкой. У тебя будет время, чтобы привыкнуть к нему, а также лекарства, которые помогут тебе выдержать его включение и не сойти с ума. Ты все узнаешь в другом аквацентре, но постепенно. Должно пройти время, чтобы все немного утряслось, но и затягивать с проникновением на остров мы не будем. Аскот, хоть и машина, но машина умная и может сделать свой ход, чтобы уничтожить тебя или перевести в свой лагерь. Хоть я думаю, что это и невозможно. Ты не нужен искусственному интеллекту. Более того, ты мешаешь ему, в отличие от нас. Всегда помни об этом». «Я помню. Тогда мне больше нечего тебе сказать. Тебе пора». Кивнув, я замешкался, думая, что, может, мы как-нибудь попрощаемся, но тщетно. Закончив разговор, Джуда Сен отвернулся к экрану и стал рассматривать то, что он показывал. Мысленно пожав плечами, я развернулся и удалился, быстро перехваченный Хойлопом. Вместе с ним мы проследовали в ту часть аквацентра, где находился внешний шлюз, к которому уже пришвартовался батискаф. Я уже собрался и потому просто пошел в него, собираясь неведомо куда. Внутри оказалось довольно тесно. Меня разместили в небольшой каюте, где и оставили одного. В стене каюты оказался иллюминатор, совсем небольшой, но он меня сильно обрадовал. Плыть предстояло долго, и вид океанской пучины за ним меня должен развлечь на все время пути. А когда надоест, то его всегда можно закрыть шторкой. Как только я разместился, батискаф задрожал, включив двигатель и, отстыковавшись от аквацентра, отправился вместе с нами к своей цели. Надеюсь, что в пути на нас никто не нападет, и мы спокойно доберемся до нужного аквацентра. Батискаф довольно быстро разогнался, хоть я и не чувствовал особо движения, но в иллюминаторе виднелись чуть в стороне несколько подводных хищников, что, видимо, сопровождали нас в качестве охраны. И по их скорости можно было догадаться и о скорости батискафа. Некоторое время я смотрел в иллюминатор, но чем дальше мы отходили от аквацентра, углубляясь в открытый океан, тем меньше кого-то можно было наблюдать в него. Мелкие стаи рыб уже давно исчезли. Какие-то крупные объекты даже не появлялись, кроме сопровождающих нас хищников. А потом и они вдруг исчезли, оставив нас в гордом одиночестве, и только лишь вода разных оттенков, в зависимости от глубины и времени суток, виднелась по ту сторону иллюминатора. Дверь в мою каюту не запиралась. Да здесь, как я понял, вообще ничего не запиралось. Лишь только аварийные переборки срабатывали при аварии. Но сутенушка была настолько маленькая, что любая авария для него означала практически стопроцентную гибель. Нет, возможно, что оно еще бы поборолось, если повреждения оказались бы не фатальны. Но для всех, кто находился не в рубке управления, все закончилось бы гибелью. Моя каюта находилась практически в двух шагах от рубки. Перегородка между рубкой и каютой находилась рядом, так что в этом смысле меня берегли и не оставили на произвол судьбы. Хай Лоб вскоре пригласила меня на совместный обед в рубку, что по своим размерам являлась самой крупной комнатой на борту батискафа. «Сколько нам плыть?» — спросил я, когда съел свои консервы салатом из морской капусты, гребешков и еще чего-то, что я не определил, но имевшее очень острый, я бы даже сказал, пикантный вкус. «Сутки. Мы идем быстро. Может, и быстрее, но тогда нас будет проще обнаружить. Все следящие системы Аската ищут нас. Их перевели в особый режим работы, что для Аската не характерно. Обычно он бережет ресурсы, а здесь такое расточительство». Переводчик старательно переводил мне слова Хайлопа. Не уверен, что именно такой контекст использовал старший фраг. Но мне подавался именно такой смысл его речи. «Значит, меня ищут». «Еще как». «Аскот, вернее, вся система ИИ Аската ищет тебя, чтобы предотвратить твое попадание на остров, либо перехватить. У нас есть информация, что все имеющиеся в наличии киборги тоже ищут тебя. Среди них есть даже одна женщина-киборг». «Да? Интересно». Честно сказать, я даже пожалел, что узнал об этом. Теперь буду мучиться сомнениями. А вдруг это не киборг, а почти киборг, или его можно перетянуть на свою сторону, или... В общем, буду знать. А Хой между тем продолжал. «По прибытию в малый аквацентр ты получишь новые знания и умения, но все очень быстро, потому что долго на нем находиться нельзя. Как бы мы ни прятали наш батискаф, он все равно будет заметен, и силы Аската обязательно атакуют. Мы тщательно готовились к данной операции и готовили ее уже больше 100 лет, и с каждой новой неудачей совершенствовали технику доставки и высадки. Именно поэтому тебя еще не обнаружили. Но наша маскировка постепенно сходит на нет, так что по прибытии и по нашему плану тебе отводится 2 суток на адаптацию и уяснение всех полученных сведений. Затем мы совершаем высадку на остров, и дальше мы тебе ничем помочь не сможем. Лишь только вложенные в тебя знания и умения, а также снаряжение помогут тебе прорваться к базе». «Что же, пусть так», — сказал я и невольно задумался. Хой Лоб занялся своим делом, а навигатор и второй пилот, тоже, кстати, фраги, продолжали управлять батискафом. На этом наш разговор закончился. Я ушел к себе в каюту. Чтобы не терять времени даром, я подключился к небольшому съемному накопителю, и через имплант мне стала скачиваться специально подобранная для меня информация прямо в мозг. Работа импланта экранировалась сложным устройством в виде каски, сделанной из подобия черепашьего панциря. Одев его на голову, я был почти уверен, что вся деятельность импланта не сможет просочиться за пределы шлема. А если и просочиться, то будет ощутимо лишь в пределах моей же каюты. В этом меня заверил Хой Лоб, что и выдал мне шлем. Слушая и запоминая информацию как напрямую, так и опосредованно, я какое-то время смотрел в иллюминатор, пока не устал и не закрыл его автоматической шторкой. а устав и поужинав, лег спать. Так прошел этот день и почти так же следующий. Наше путешествие под водой обошлось без неприятностей. И вот Хойлоп сообщил мне, что до малого аквацентра осталось не больше часа пути, и мы скоро сможем пришвартоваться к нему. Не знаю, почему, но это известие меня сильно взволновало. Наверное, из-за того, что кратковременный и спокойный промежуток перед нашей целью заканчивался, и впереди меня ждало очень много событий, неизвестных и непредсказуемых.